Тема нашей беседы, братья и сестры, сложная. Во-первых, о грехе всегда сложно говорить, потому что это вещи неприятные и угнетающие наш дух, или нашу душу, правильно сказать. Нам хочется всегда говорить о чем-то радостном, о чем-то торжественном. Вот, но мы не имеем права закрывать глаза на духовную битву. Когда приходят сводки с войны, вот обычно называют потери, всегда преуменьшают потери. То есть стараются как можно меньше рассказать о крови, о смертях, о раненых, об увеченных людях. И, естественно, командование или правительство всегда хочет, как бы скажем, призывать к позитивным вещам. Но от этого не становится меньше раненых, меньше убитых. И разумный военачальник, разумные родители, они всегда будут понимать, что чего стоит, всегда будут считать не только свои победы, но и поражения. Тема наша сегодня – это семья Давида или проклятие греха Давида. Я вижу определенную закономерность у верующих, когда они недооценивают последствия греха, не понимая сам механизм греха. Вот. И обычно, если совершается покаяние, кажется, что самое тяжелое – это покаяться в грехе. Это действительно очень тяжело покаяться и с ним расстаться. Но после греха еще все впереди. Он бы не был такой страшный, если бы не имел последствий. И поэтому нужно понимать, что впереди. Жизнь семьи Давида очень характерно отображает этот закон следствия или проклятия греха. Давид жил во времена Ветхого Завета. Они не переживали возрождение. То есть возрождение дает силу человеку побеждать грех. Вот они жили под законом, когда нужно было своими человеческими усилиями напрягаться для того, чтобы жить свято. Этим объясняется, почему в Ветхом Завете, вот мы сегодня слышали, Господь говорит, древним сказано, не прелюбодействуй. А я говорю, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. То есть, вот по неспособности людей исполнить закон Божий, им попускалось, то есть прощалось многое то, к чему Новый Завет относится намного строже. Особенность Давида была в том, что он очень сильно любил жен. И своих, и чужих. Вот. И у него было много жен. Обычно, где он долго оседал, он как бы приглашал женщину, делал ей предложение, чтобы она становилась ему женой. Писание категорически не запрещало. Но царям говорилось, не умножай жен и не умножай коней. Было прямо повеление Господа. У него было много жен. И однажды у него случился очень печальный случай, когда он расслабился, как некоторые христиане, когда приходят к Богу, вот достигли какого-то равновесия в своей жизни, вот, умылись, постирались, прибрались, все у них нормально, и хочется пожить. Поэтому, когда их призывает церковь стихи учить, в бой зовут, все равно я дойду, он думает, что он уже дошел. Вот. И поэтому все призывы, как бы он это пропускает мимо своего слуха, он просто хочет пойти в гастроном, колбаски купить, с друзьями посидеть. Если семья есть, значит, вот денежку заработать, машину купить, дом с сауной построить. Ну, другими словами, человек хочет, как бы, скажем, вот пожить и напрягаться, как бы вот ему это не хочется. Он не понимает, что, во-первых, его догоняют прошедшие грехи, а во-вторых, есть еще и будущее. Отец Давида передал Давиду хорошую веру, большое благословение. Но Давид стал отцом тем, которым передал своим детям проклятие. То есть есть грех, который идет сзади, и есть грех, который еще ожидает человека впереди. И случилось так, что Давид, когда вот он расслабился, вот, достиг положения такого уверенного в своей жизни, уже солдаты шли, была большая армия, они производили завоевания, и он уже мог отдохнуть. И он увидел женщину, видел купающуюся женщину, вот с кровли дома, да, были дома плоские такие, крыши, они у них и сейчас такие, и там можно было выходить в прохладу дня. А другая женщина была не очень осторожна, и он ее велел привести к себе в царский чертог, вступил с ней в блудную связь. Вот. Потом оказалось, что она зачала и ожидала ребенка. Вот. И он написал военачальнику письмо, чтобы мужа, верного офицера его армии, поставили в опасное место. Вот. И был убит муж, и он уже на законных основаниях взял к себе жену Урия Хитиянина. И прошел год, вроде бы все было так нормально, вроде бы все хорошо. Потом пришел пророк и обличил Давида, и он понял. Он понял все, что он сделал. Сильное покаяние. У нас нет времени об этом говорить. Это было сильное покаяние, почему Господь его простил. Но пророк ему сказал такие слова. «Не отступит меч от дома твоего». Обратите внимание, до каких пор? Вовеки. За то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии Хитиянина, чтобы она была тебе женой. Грех – это не только неправильный поступок по отношению к человеку, там, к нравственности. Это пренебрежение Бога. Бога, когда сотворил человека, он сотворил нас мужчинами и женщинами. Он создал чудный супружеский союз, в котором супруги получают взаимное наслаждение от жизни совместной, от общения своего, и продолжает род человеческий. Это сложный такой вот душевный организм, вот, семья, в котором все свято. И, естественно, сатана осквернил это чувство и ввел понятие блуда, то есть безнравственной жизни, растленной, развращенной жизнью. И это было против самого Бога. Почему Господь здесь ставит вину и говорит, что ты пренебрег меня. Всякий грех – это есть восстание против Бога прежде всего. А потом, безусловно, так построен духовный закон, что когда человек восстает против Бога, он делает грех. А грех вызывает рабство, потому что грех находится в подчинении во власти сатаны. То есть сатана является источником греха. Вот. И тогда уже человек, так сказать, его постигает проклятие греха. Дети Давида. Авессалом, Амнон и Фамарь. Это вот трое детей, вокруг которых идет описание происшедшего вот особой ситуации в семье. И было после того, у Авессалома, сына Давидова, была сестра 15 лет. После того, как Давид совершил свой грех, вот, и там уже и после покаяния, после рождения уже нового дитя, так это Версавия, жена Урии, осталась его вот женой, вот, и все улеглось, вот, уже родился, первый ребенок умер, родился второй ребенок, вот, ему уже где-то было около 2 лет, Соломону, и все было хорошо. И было после того. У Авессалома, сына Давидова, была сестра. Авессалом как бы напрямую не причастен к этой истории. Но автор уже говорит, что там было серьезное взаимоотношение, там была семья. У Авессалома была родная сестра. Поскольку у Давида было много жен, то отец был один, а у детей были, естественно, разные матери. Вот Авессалом и Фамарь были от одной матери. И вот у него была сестра, ей было 15 лет, красивая, по имени Фамарь. И полюбил ее Амнон, сын Давида, от другой матери. И Амнону было 20 лет. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамарии сестры своей. Ибо она была девица, и Амнон оказалось трудным что-нибудь сделать с ней. Вот такие скупые строчки Писания, за которыми скрывается фактически вот внутренняя духовная и моральная картина жизни семьи Давида. Во-первых, было много детей, что было естественно. У него не было таких проблем, как у нас. Он в страхе не ожидал счет на газ, и он не перекрывал газ, не экономил. У них там было все время тепло. Вот. И ему не нужно было думать, где заработать деньги. И у него было достаточно мягкие постели. Каждую жену он шикарно, как бы скажем, вот, обустроил. Она имела свой отдельный дом. У него было абсолютно все в достатке. То есть здесь снимается проблема. Мы говорим, вот если бы у меня, если бы я не бегал на работу, если бы у меня то, если бы у меня это, если все. Вот здесь человек, который имел время писать псалмы, молиться Богу, руководить царством, строить храм, и он все это делал. Но у него еще было то, что есть и у нас. У него было его «я», на которое влияло две силы. Сила Божия и сила греха, природа греха. И эта природа греха была у его детей. И как говорят, маленькие дети – маленькие заботы, большие дети – большие проблемы. По мере того, как они растут, можно даже линейкой мерить, вот, во сколько вырастают, значит, их проблемы. Когда они перестают расти в рост, тогда они растут вширь. Вот. И все равно тогда уже весами можно и мерить ту, скажем, те проблемы, которые уже испытывают эти дети. Давид жил себе и радовался тому благоденствию, которое он, так сказать, построил. Чему стремится нормальный баптистский отец? Построить благоденствие, вот, родить детей, построить дом, вот, иметь все необходимое, и потом сидеть, как бы скажем, вот, и радоваться. Вот где-то, значит, здесь у Давида золотой возраст, в районе 50 лет. То есть наступило время вот, пожинать посеянное, в добром смысле этого слова, то, что мы сами себе рисуем. Но мы обычно забываем плохое, которое мы посеяли, и считаем, что если мы покаялись, то уже выдернули его. Может быть, мы со своего сердца и выдернули, и имеем уже опыт, вот, и боимся греха. А каждый новый человек, приходя в мир, он идет своей дорогой. Вот. И он хочет иметь свой опыт. И в условиях сегодняшней жизни, когда целенаправленно насаждается в сознании людей всеми видами сегодня средств медиа, всеми видами, вот, начиная от наглядных баннеров громадных, когда говорят, ты особенный, ты крутой, запали там нич или еще что-то, и кончая, скажем, вот, преподаванием в школе уроков насаждает независимость от родителей, уникальность, собственный путь, гордыню. Вот. И кроме того, это еще и присутствует в самом естестве человека, когда он просто, как бы скажем, вот, независим, он сам от себя, он никому ничего не должен. Вот. У него своя жизнь, у родителей своя жизнь. Родители помрут, они не все время будут. А мне еще, как бы скажем, жить. Своя философия есть у каждого человека, приходящего в мир. Она в нас есть. Мы тоже так приходили. Можно коротко сказать. Чем больше человек чувствует себя зависимым от родителей, чем он больше подчиняет себя власти родителей и власти духовных авторитетов, которые Бог поставил над этим человеком, тем больше он защищен. Но, к сожалению, во-первых, сегодня мало остается этого авторитета, потому что его нет как такового у родителей. А если там, где есть, там интенсивно он отвержен всеми. То есть все сегодня учит человека, что ты независим. Жизнь развивалась в доме Давида своим чередом. Подрастала девочка-подросток, было 15 лет. Она, по сути дела, уже была невеста. Ее имя Пальма. Стройная Пальма, вы можете представить себе, как это была царская дочь, красиво, как она величаво ходила. Я не знаю, что делается в голове 15-летней девочки, но догадываюсь. Догадываюсь, о чем она думает утром, о чем она думает вечером, о чем она шепчет с подругами, что ей хочется прочитать в интернете. Книги это в прошлом веке читали, в 20-м. Сейчас мобильный телефон открыла, комнату закрыла на ключ. Я вот обо всем этом догадываюсь. И думаю, что эта девочка тоже, как бы скажем, вот, ей было свойственно все то, что свойственно каждой маленькой женщине, входящей в мир. Правда, было, тот век отличался от других. Между молодыми людьми общения наедине не разрешались. Была женская половина в доме, мужская половина в доме. Вот, и все, так сказать, вот общения между молодыми людьми разрешались только, значит, вот в каком-то вот общественном месте. Это одно было правило. Второе было правило. У них почти не было видно нагого тела. Не было юбки до колена. И когда она садилась и, как бы скажем, пыталась намылить это колено, значит, закрыть эти коленки, этого не было. Вот. И сзади она была закрыта, и декольте смелого сегодня не было. Не было подбритых ресниц, не было ярко-красных губ. Вот, не было высоких шпилек, все то, что заставляет мужчину вот содрогаться, непонятно вот чего его бьет током. Не было этого искусства обольщения, всего этого не было. Она просто была очень красивая, шла, улыбалась, я думаю, что она была милая, но внутри у нее было все то, у нее была греховная природа. Одним словом, ей было 15 лет, этим все сказано. И был Амнон, сын Давида, 20 лет. Ну вот что у мальчика 20 лет, я знаю, потому что это пережил. Неудобно вам рассказывать. Но мама должна была бы знать. Хочу сказать, что, скажем, детям и впоследствии взрослым, у детей самый главный вопрос, который становится центром жизни – как бы это мягче только сказать. Ну, в мире говорят, что, так сказать, секс. Но это сильно грубо, я так не хочу сказать. Но вся жизнь вращается вокруг того, что я не хочу говорить. Она приходит вместе с созреванием человека, естественными волнениями. То есть это естественный процесс приготовления человека к взрослой жизни. Но есть грех, который извращает все эти чувства, которое законное побуждение организма превращает в похоти. И при наличии каких-то внешних факторов эти похоти превращаются в скверные дела. Другими словами, и мальчик, и девочка, то есть мужчина и женщина, они переживают одинаковые процессы. В каком-то, то есть они идут в одном направлении, но у них не одинаково. Мальчик должен взять... А девушка должна дать. Мальчик хочет увидеть, а девочке хочется показать. Этим очень просто объясняется, почему девочки показывают, ну, настолько, насколько максимум можно. Независимо от того, насколько бы церковь была консервативная и фундаментальная, вот до этой грани дойдут, вот все. И там уже, понимаешь, вот до этой грани это дойдут. То есть девочка хочет показать себя, или интимные части своего тела, которые возбуждают плотское желание мальчика. Другими словами, дьявол заставляет женщину выступать, подавать себя в публичном порядке. Вы понимаете, да? Естественное отношение между мужчиной и женщиной, когда женщина открыта для своего мужа. Недавно, я вчера буквально слушал проповедь, он говорит, мужчины, я, говорит, люблю свою жену, люблю на нее смотреть. И когда она закрыта, и когда она открыта. Но почему я обязан на ваших жен смотреть? На их колени, на их полуоткрытые груди. Почему внутренность моя должна волноваться от ваших жен? Вы понимаете это или нет? У вас мозги на своем месте. Но мы сегодня не о взрослых говорим. Если так можно сказать, их песня спета. Если они согрешили, они уже покаялись, как Давид. Кажется, так и хочется сказать, что ничего не могут изменить. Могут изменить, поэтому моя проповедь сегодня и к взрослым. Итак, Амнон полюбил. Полюбил девушку, как он думал, что он ее полюбил. Как думают сегодня все сидящие подростки, молодые люди. Как думают их мамы. Вот мальчик посмотрел и полюбил. И, конечно, доченька, конечно, ты очень аккуратно, там ВКонтакте, Фейсбук, я не знаю где, по-моему, больше ВКонтакте. Как, где больше переписываются? ВКонтакте или Фейсбуке? Ну, все девочки молчат, как ангелы, как ангелисы. Вот, по-видимому, они не знают, что такое ВКонтакте. Родителям смешно. А мама наставляет. Значит, он посмотрел. Потому что где же нам взять женихов сегодня? Конечно, нужно аккуратно с ним. Аккуратно с ним. Вот. И она робко отвечает. Тем более, что контакт – это очень удобная форма. Это такой друг, вот, который ненавязчивый. И он, значит, все ответит, все поможет, вот, скажет вот, и так далее. Ну, сначала, скажем, ВКонтакте, а потом уже контакт напрямую, через мобильный телефон или прочее. Очень удобно. Под ручку они не ходят. Вот ничего, как бы сказать, ну что, что переписывается, это переписывается. Но там не было контакта, даже телефона не было. И вот он ее полюбил и скорбел до того, что заболел из-за Фомари сестры своей. Вы представляете, он, во-первых, скорбел, а потом заболел. Вот серьезная любовь, правда? Ну, до смерти, вот, сильнее смерти, как бы скажем, любовь. И вот всегда родитель же смотрит, вот, серьезное намерение у этого мальчика. Очень серьезное намерение. До смерти. Когда мне говорят, вот я заболела, там, значит, вот разные семейные неурядицы, или там любовь. Или, я даже, да, конечно, я знаю, что это безусловно, это умереть можно от этого. А чего же он заболел? Ибо она была девушка, девица. То есть была большая проблема. Она была девушка. Вот если бы она была гулящая девушка, вопрос бы был проще. Можно было ей моргнуть, и она бы все поняла. Или я неправильно понимаю? А вот этой сколько ни моргая, она еще этот язык не понимает. И кроме всего, еще внешние ограничения говорили о том, что девушка не имеет права на личное уединенное общение с молодым человеком. Это я вам говорю из прошлых-прошлых веков. Это уже все давно забыли, вот, и, как бы скажем, думать, что это неправда. Но у него была такая проблема. Он не мог никак, конечно, он мог с ней посидеть, они, естественно, где-то пели, молодежи сидели, вот, и все прочее, но ему это было мало. Ну, естественно, потому что то, что он называет любовью, для него этого мало. И ему казалось трудным что-нибудь, что сделать с нею. Вот такая была любовь. Ему что-нибудь нужно было сделать с нею. Он еще не знал, что он хочет, но он что-то с ней хотел сделать. Если тут есть девушки, они должны понимать то искушение, которое в молодом человеке. Он что-то хочет с ней сделать, он еще не знает что-то. То есть он не просто должен смотреть на нее влюбленными глазами, петь ей романсы, сочинять стихи. Он ей хочет что-то сделать, что-то приделать. А что еще? Опыта нет, и он сам не знает. Я, правда, не знаю, был у него этот опыт или нет. И до такой степени он так сильно хотел, он и не мог. И что с ним произошло? Он заболел. Он заболел. И, конечно, тут бы уже скорую помощь, вот, и все прочее, вот, что, конечно, как бы и случилось. Но что я хочу сказать? Вот эта жизнь молодых людей, это была церковь Давида. У него ходила дочь, которая была в опасности. В самой серьезной опасности для девушки. Потому что если бы он, когда он с ней что-то сделает, он сломает ей жизнь, он сломает ей судьбу. Папа пел песни, псалмы сочинял, проповеди говорил, пастором был. А дочь ходила под смертельной опасностью. Можно великие проповеди говорить, филиалом руководить, церковью руководить. А дочь ходила под опасностью. Вот у нас сегодня будет вечером общение. Вот я попросил, чтобы мне дали программу молодежную. Пошли, распечатали, посмотрю, взрослая есть программа, молодежной нету. Если меня Бершадский слушает сейчас, вот пусть услышит. Хотел узнать, у них будет праздник 23 февраля, я так понял, 8 марта. Кстати, моя проповедь – это пасторский подарок. Я сильно хотел посмотреть, какая будет программа. Почему? Потому что я знаю, что какая судьба ждет девочек. Я знаю, что в головах мальчиков, конечно, мы не можем постоянно говорить об этих вещах. но их надо чувствовать. Нужно понимать, что случится скоро, сейчас. Что уже вчера случилось, нужно знать. И что завтра может случиться. Но хочу сказать, что многие родители ведут себя так, как будто бы они не знают. И думаю, что по наивности многие не знают. Они просто забыли. Они не знают, какая опасность уже постигла их сыновей и их дочерей. Здесь видно, что не было воспитания Давида, вот своих детей. Он не участвовал в их судьбе, он не говорил им о грехе, он не охранял их невинность. Ну, очень похоже на нас, братья и сестры. Очень похоже на нас. Мне просто даже неудобно, так сказать, вот критиковать Давида, потому что и я такой. Мы будем сегодня вечером говорить там всякие разные любезности. Вот как сегодня вот там вот молодежь там уже говорила, и Машенька Петеньке, Петенька Любоньке, там вот такие же открыточки написали, и все это хорошо. Ну, это хорошо, это все по-детски, это все чисто, это все хорошо. Но опасность, реальная опасность. Вы, конечно, догадываетесь, что я говорю это не просто так. Я до 7 часов вечера искал тему. Я вот не могу говорить то, к чему не чувствую. Я чувствую, что церкви нужно что-то сказать. И многое перебирал, и многое. Вот, и очень далеко, глубоко ночью я как бы закончил тему. То есть мне нужно было еще найти, что же сегодня является самым актуальным. То есть моя проповедь – это ответ на ту духовную брань, которая происходит сейчас в нашей церкви, в наших семьях, в душах наших детей, мальчиков и девочек. Вот здесь вы видите болезнь, борьба, планы что-то сделать. Он еще не понимает. И нет никакой ответной реакции церкви. Все молчат, как в рот набрали воды. То есть, как будто так и надо. Ну, а может быть, это так и надо. Может быть, таким путем пусть и находят пути друг к другу. Амнона был друг. У этого больного Амнона, я не знаю, как сказать, на что он больной был. Ну, не знаю, сердце у него болело, да? Голова болела? Но это сильно грубо. Ну, он был больной. Он был больной. И у него был друг. Вы понимаете? У него был друг. Хороший, закадычный друг. И причем родственник. По имени Ионадав. Сын Самая, брата Давидова. Давид был самый меньший в семье. Похоже, что этот был постарше. И Ионадав был человек очень хитрый. Вот здесь Писание открывает нам закон. Когда мы молчим, когда мы заняты другим, когда мы пишем псалмы, зарабатываем деньги на сауну там или еще на что-то, даже на хлеб, свято место пусто не бывает. У Ионадава был друг. Этот друг был старший, был хитрый. Почему? Потому что, во-первых, он сам такой, но не совсем. Есть хитрые друзья. А знаете почему? Особенность была у Амнона. Он был первый сын, первородный сын Давида. И он должен был наследовать трон царя. И это была очень не совсем приятная вещь для всех остальных сверстников. Почему? Потому что каждый бы хотел сесть на это место. Это был человек хитрый. Мы не знаем, что он замыслил. Но когда Писание говорит, что он хитрый, он что-то замыслил. И хитрость по отношению к другу – это подлость. То есть он замыслил что-то сделать с Амноном. А Амнон, как будущность Давида, он не имел никакой охраны. Здесь не было ни Давида, ни мамы, ни священников, никого здесь не было. Был один хитрый друг. И он сказал ему, как душепопечитель, отчего ты худеешь с каждым днем? Обратите внимание, сын царев, с каким почтением он это говорит. Не откроешься ли ты мне? И сказал ему Амнон, Фамарь, сестру Авесолома, брата моего, люблю я. Здесь еще один закон открывается. Подростки, молодые люди между собой, они более откровенны. Папе нет времени. Маме нет времени. Вот. Или у них свои взгляды. Страшно, когда иногда вам папа или мама становится. Это вообще конец тогда. Но чаще есть друзья. И эти друзья, так сказать, они мудрые, и они хитрые. Разные друзья есть. И открывает ему свое сердце. Вы знаете, мне когда приходится, скажем, участвовать в проблемах, помогать молодежи, семьям, я поражаюсь, насколько все все абсолютно знают, и каждый думает, что это тайна. Вот одна из особенностей. Все все читают. Маленькие дети читают в взглядах, в речах родителей, в отдельных предметах. Они уже достаточно взрослые, тем более, что у них есть старшие друзья, которые как бы открывают им глаза на это. Они все понимают. Родители, у них своя жизнь, они думают, что их не видят. Муж думает, что его жена не видит, жена думает, что муж не видит, дети. Они все знают. Все как на ладошке. Вот. И первое, это подростки и молодые люди, они откровенны, они это хорошо понимают, и им нужно на своем уровне вот такое душепопечительство. У Авессалома был друг. Спержин когда-то сказал: не ложись с собаками, не будет блох. Вот этот и друг оказался паршивый такой вот друг, который, по сути дела, нажал спусковой крючок. Если бы здесь было истинное попечительство духовное, конечно, здесь бы моментально стала защита. Если бы это была молитва попечителей или совет группы, если бы это, так сказать, люди собрались не по симпатиям, не потому что они худеют и болеют там, а действительно духовные люди, то он бы остановил это. Но он, по сути дела, нажал этот спусковой крючок, из которого, так сказать, потом рухнула, так сказать, вся эта пирамида благоденствия и спокойствия в семье Давида. И сказал Иоадав Амнону: ложись в постель твою, притворись больным, и когда отец твой придет навестить тебя, скажи ему: пусть придет Фомарь, сестра моя, и подкрепит меня пищей. Ну, я, мне что-то кажется, что пиццу сделает. И приготовит кушанье при моих глазах, чтобы я видел и ел из рук ее. По сути дела, это был не обман, потому что он уже был больной, и он худел. И Давид, наверное, уже давно обратил внимание, что с мальчиком что-то как бы вот не то. Ну, бывают болезни, глисты там вот или еще что-то такое, вот, аппетит пропадает. То есть, и он переживал, конечно. Ну, за что переживает папа и мама? За что мама? Ты ничего не ел, ты майку одел, холодно, значит, вот, и, ну, как бы и все. И когда все как бы в норме, когда вот он красивый, щеки налитые, спортом как бы занимается, вот, все, все тогда как бы, скажем, нормально. Так мы утешаемся, так мы думаем. А там идет откровенный разговор. Друг с блохами. И вот он ему говорит, вы подумайте, что он говорит. Притворись, ляжь, и пусть она придет к тебе. Как вы думаете, он понимал, что Амнон хочет что-то сделать с нею? Конечно, понимал. И так, что это за товарищи? По сути дела, он помогает ему создать интимную обстановку для того, чтобы можно было что-то с ней сделать. Потому что по-другому никак нельзя. Там были настолько все законы продуманы, что кругом все было, вот ничего не дотронуться, ничего до самой свадьбы, они чистые, святые и невинные. Но как недаром говорят, когда сильно хочешь, то можно найти решение вопроса. И будьте уверены, дорогие родители, вот, что решение вопроса всегда найдется, когда кто-то серьезно болен. И еще один факт, когда у него есть хороший друг. Этот друг не папа, это друг не мама, это друг не наставник, это друг не пастырь, а это друг Иоадав. То есть при наличии определенных факторов механизм греха срабатывает. И лег Амнон, и притворился больным, и пришел царь навестить его. И сказал Амнон царю: пусть придет Фомарь, сестра моя, и испечет при моих глазах лепешку или две, и я поем из рук ее. И послал Давид к Фомаре сказать: пойди в дом Амнона, брата твоего, приготовь ему кушанье. Притворился больным и обманывает своего отца для того, чтобы достичь своих греховных желаний, самых скверных, которые можно придумать в семье, в доме своего отца. Это закон. Это закон. Давид этого закона не знал. Он думал, что все его дети ангелы, все хорошие. Те плохие, руководители молодежи плохие, церковь плохо, все кругом, все прочее. Мои дети ангелы, мои дети хорошие. И поэтому больной вылечим. И он, естественно, дал приказание, и Фомарь послушно пошла, как бы скажем, туда. Но это закон. Они притворяются для того, чтобы сделать свои грехи. Они наши дети. Мы их любим. Они родились в церкви. Но в них закон греха. В них плоть. На эту плоть, на этот закон греха опирается сатана, который производит в них греховные желания. И в мальчиках, и, к сожалению, сегодня в девочках. Сегодня мир испортился, вторая половина мира испортилась. В Библии в то время еще не было. Библия не показывает нам испорченность девочек. Сегодня, к сожалению, я вам как пастор хочу всем ответственно сказать, одинаково. Потому что друг интернет сегодня одинаково обучает и мальчиков, и девочек. Я не знаю, какая девочка сегодня не заглядывала в интернет и не смотрела порнографию. Я не хочу никого обидеть. По умолчанию я знаю, что это непреодолимая сила. Есть, безусловно, души, есть души чистые, святые, благослови их Господь. Вот, но не забывать, что это их угрожает. Но я понимаю, что неудержимое желание, внутреннее побуждение заставляет их пойти к этому другу, залезть в эту собачью будку и переспать там с этими собаками, которые награждают блохами. И эти мысли уже до конца жизни, они туда не уйдут. Ни конца жизни не уйдут. И так пришла Фомарь. И пошла она в дом брата своего, Амнона, а он лежит, больной, стонет. Жалко брата. Взяла муки, замесила, испекла лепешки пред глазами его. Взяла сковородку, выложила перед ним, вот, чтобы он хотел есть. Даже вот в этом мы видим, как бы скажем, вот, безусловно, это женское дело, сковородка, приготовить на кухне, вот, мальчику преподнести. Ну, как говорят, этот путь к сердцу мужчины, как он? Через его желудок. Вот сегодня будет вечернее собрание, не знаю, что там у молодежи. На кухне кто-то будет сегодня, да? Сковородки сегодня будут. Я нисколько не хочу омрачить молодежную юность. Я нисколько не хочу омрачить их радость. Я только хочу... Я хочу, чтобы эта юность потом стала в чистую зрелость, в чистые годы, чтобы они не были заражены грехом, чтобы никто из них не помог. Поэтому нужно понимать, что на сковородке жарятся не только блины. На сковородке жарятся страсти, которые потом будут поедаться. Я хочу, чтобы вы это поняли. Но он не хотел есть. И сказал Амнон, пусть все выйдут от меня, и вышли от него все люди. И сказал Амнон Фомаре, отнеси кушанье во внутреннюю комнату, и я поем из рук твоих. И взяла Фомарь лепешки, которые приготовила, и отнесла к Амнону, брату своему, во внутреннюю комнату. Вот здесь не сработал звонок. Вот здесь у нормальной девушки должна была сработать естественный инстинкт. Не ходи в тайную комнату, не становись под тень. Даже если тебе пришлось вот соответственно установленному порядку пожарить лепешки, не ходи в тайную комнату. Но, к сожалению, сегодня, как я говорил, контакт – это самая тайная комната. Туда такая комната, что ключ никто не подберет. Разве только она по наивности забудет, вот, и догадливая мама зайдет и всю переписку прочитает, что происходит в 99,9 случаях. Ну, а вообще пароль и не зайдешь. Я уже как бы говорил о том, что я считаю правильным, чтобы все дети отдали свои пароли своим родителям. Вот написали прямо на этом самом, на полях монитора или тут где-то, это, чтобы мама могла и папа мог зайти и в любой момент выйти. То есть не должно быть никакой тайной комнаты. Тайная комната даже у супруга не бывает, потому что их двое. Эта комната открыта для них двоих. Человек не должен оставаться один на один. Он должен быть или папа, или мама там должны быть. Конечно. Это можно обойти. Вот так, как здесь. Он обошел это. То есть, если хочет, то он может. Но в тайной комнате совершается именно то зло. В тайной комнате. До тех пор, пока мисс от родителей, от служителей, то есть на любом уровне будет тайная комната, до тех пор там будет зреть и совершаться грех. Только сегодня, как я говорил, есть виртуальный блуд, виртуальный грех. Но он точно такой же самый грех и точно такой же самый эффект. И так они пошли во внутреннюю комнату. И когда она ставила перед ним, что он ел, а она была такая наивная, он думал, что он в тайной комнате хочет есть блинчики, и чтобы у него будут слюни от аппетита течь, чтобы не было неудобно перед слугами. Но он схватил ее и сказал: «Иди ложись со мною, сестра моя». Язык поворачивается говорить у него: «Сестра моя». Это есть безумие, это есть сумасшествие, это есть полный контроль дьявола над сознанием мужчины, над сознанием человека. И у ней не сработало это сознание. Ибо при слове «тайная комната» ее должно было кинуть в дрожь, и она должна была физически ощущать, что там с ней произойдет. Не может она заходить в тайную комнату. У нас в правилах брака написано, что когда молодой человек хочет, у него есть серьезное намерение к женитьбе, прежде чем все, он начнет что-то делать, скажет: давай я проведу тебя, или давай я буду с тобой переписываться. Он должен пойти к отцу и сказать: мне есть твердое намерение, мне нравится ваша дочь. Я хочу иметь с ней общение, ближе познакомиться, для того, чтобы сделать ей предложение. И когда произойдет так, что вот, ну, как бы у них не срастется, не сойдется, он должен прийти к отцу и сказать: я извиняюсь, у нас не получилось, мы чисты. Он должен отчитаться, потому что отец должен доверить ему свою дочь. Но все равно кому-то надо доверить. Но молодой, порядочный человек, духовный человек, он должен поступать так. Вор, насильник, блудник, который заряжается интернетом, он так не сделает. Он будет ее приглашать в контакт. И он будет находить тайные комнаты, чтобы иметь общение с дочерью. К сожалению, это правда. Я не знаю, как много из нас попадает под эту категорию, но это правда. Она сказала. А он говорит ей: сестра моя. Вы понимаете, это разум не может принять. Это же твоя сестра. Что у тебя за мораль? Нет же ничего более святого, как брат, вставший на защиту своей сестры, когда другие покушаются на ее невинность, на ее девственность. Но вы посмотрите, что делает враг. Он защитника превращает в насильника. И он говорит: сестра моя. Она говорит: брат мой. Не бесчестьте меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия. Как правильно все сказано. Во-первых, не бесчестьте, не лишай меня чести. Я никому не буду нужна. В то время так думали, так понимали, и так было. Не делай этого безумия. То есть этот человек потерял ум. Вот что делает с ним страсти. Вот что сделает пассивность царского двора. Вот что делаем мы, когда мы не понимаем, что происходит с ними в их душах. И я, куда я пойду с моим бесчестием? И ты будешь одним из безумных. Ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе. Естественно, они были единокровными, но хотя бы так, остановись. Но он не хотел слушать ее слово. И преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею. К сожалению, она зашла в тайную комнату. Она потеряла защитные силы. Она переступила красную черту. И все это должно было свершиться. Он стал блудником намного раньше. Поэтому здесь никакие уговоры уже не помогут. Никакие увещевания, ничего уже не поможет. Был составлен план, и план осуществился. Потом он возненавидел ее величайшей ненавистью. Потом это было через полчаса, через час. Он насытил свою плоть. Вот здесь проявляется эго-я. Вот оно. Мы часто говорим о нем. Вот оно. Оно у вас такое и у меня такое. И это то, что должно быть отдано на крест, оно у всех такое. И если мы, родители, не идем на крест, и если мы своего ветхого человека не отдаем на смерть, тогда сила этого нечестия переходит на детей. Наше освящение заключается в нашем сораспятии. Когда мы умерщвляем эти дела плотские, когда умерщвляем мы эти похоти через исповедание, через освящение на кресте, и дети наши святы, почему? Да на них не действует сила нечестия, которая гуляет в родителях. Вот откуда берется эта сила святости. А он возненавидел величайшей ненавистью. Почему? Потому что там эго-я без каких-либо границ. Он насытил свою утробу, и она больше ему уже не нужна. У него не было мысли о браке, нет. Она глупая думала, или они глупые думают. Что она, так сказать, подстроила глазки, подкрасила реснички, подобрала юбочку, шпилечки мама ей под это самое сделала. И все, теперь мальчик на нее обратит внимание. Обратит, обязательно обратит внимание. У меня был один друг, сотрудник в печати. У него родная сестра женилась. Потом он приезжает ко мне и говорит, ушла от мужа своего через неделю. Оказался развратник. И он эту чистую девочку такую использовал, как хотел. И она просто убежала, как могла. Убежала. И вот я несколько лет назад видел, уже 20 лет прошло. Она осталась одинокая в жизни, вот с такой испорченной жизнью. Вот чему приходит, когда мама и девочка не понимает. Мама не понимает, на какой путь она ее толкает. Когда мы, следуя греховному инстинкту, из женщины делаем публичную женщину, то есть делаем на показ интригующие вещи, которые должны захватить внимание мужчины. И она попадает в его поле зрения. Если мы ищем человека, который должен полюбить нашу дочь, он должен полюбить ее сердце, ее душу, а не просто ее тело. Она не всегда будет стройной, как пальма. Согнулась эта пальма, сломалась. И уже ее нет. Он возненавидел ненавистью так, что она сильнее любви, какую он имел к ней. И сказал ей Амнон, встань и уйди. Нету большей истины, братья и сестры, чтобы нам показать, что то, что мы думаем, является любовью у молодых людей, на самом деле это одержимость похотью. Нет ничего подобного, так называемой вот этой первой любви, когда и день, и ночь человек думает, и болеет, и худеет, и все прочее. Это просто одержимость, конечно. При отсутствии греховной природы это было естественно переживание организма. Но когда есть греховная природа, когда есть мир демонов, он разыгрывает все эти вещи, и он доводит человека до безумия. Больше иначе ничем не объяснишь, она прямо так и говорила. Ты же безумный. И он, и она, они готовы делать безумные поступки, не понимая, а что дальше? Как же это будет? Всякое побуждение к браку, или всякое, будем говорить, сексуальное возбуждение, оно всегда уравновешивается понятием брак. Это возможно в браке. Отношения между мужчиной и женщиной – это дети, это их судьба. Это благословение, которое родители передают своим детям. Это способность их воспитать, рождать внуков. Но когда это все отсутствует, когда там только хихоньки, хахоньки, когда там глазки, коленки, блины и сковородки, во что же это выливается? Это выливается в разрушенные судьбы. И вы посмотрите, что как моментально вот этот волк, вот этот злой зверь, который живет в человеке, как он моментально из нежного ягненка превращается в злого волка. Вот. И он говорит, встань и уйди. Куда? Ты взял меня, я твоя. Куда? Фаамарь сказал ему, нет, прогнать меня – это зло больше первого, которое ты сделал со мною. Ты мужчина, ты взял меня, я теперь твоя. Куда я пойду? Он не хотел слушать ее. И позвал отрока своего, который служил ему, и сказал, прогони эту, эту от меня вон и запри за ней двери. Братья и сестры, это 4000 лет назад. То есть сколько много научился мир. Там не было все то, о чем мы говорим. Вы понимаете, что такое греховная природа человека? Теперь умножьте это на весь опыт, чему научилось человечество. Умножьте на сегодня на всю информацию, которую получают молодые люди. Мы отстали с вами. И представьте себе, до какого безумия доведена сегодня эта плоть. И посыпала Фомарь пеплом голову свою, разодрала разноцветную одежду на себе и положила руки свои на голову свою и шла, и так шла, и вопила. На весь царский двор разносилась эта печальная песнь скорби, вот, обесчещенной дочери Давида, которую он, папа, которому она верила, не мог ее защитить. Мы должны не только родить наших детей, мы должны дать не только им пищу, одежду и образование, мы должны сохранить их. Но как их сохранить? У них же тоже просыпается ответное желание. Им же нужно вступать в брак. Им же нужно иметь мужей. Сохранить их – это вступить в битву за девочек и за мальчиков. Сохранить девочек – значит сохранить мальчиков, сохранить молодежь. И это главное. Мы должны понимать, что их ничего не волнует. Год назад, кажется, или 2 года назад, у нас было молодежное общение. Иван Иванович подходит к одному руководителю молодежи и говорит: ну как у вас прошло? Он говорит: как вам сказать? Ну если, говорит, честно, вы должны понимать то, что волнует молодежь, но вы этого не понимаете. Вы вот о всем как бы вот говорите, а все то вы просто отдали вот как бы, скажем, как бы на съедение молодежь. К сожалению, она так и происходит. Почему? Потому что мы увлечены своими делами или своими грехами. И оставляем их беззащитным сам на сам. Он тоже жертва. Он жертва своей похоти. Вот у него хорошего друга рядом не оказалось. И она жертва. 2 разбитые судьбы. И сказал ей Авессалом. Это ее родной брат. Не Амнон ли брат твой был с тобой? Но теперь молчи, сестра моя. Он брат твой. Не сокрушайся сердцем твоим об этом деле. И жил Фомарь в одиночестве в доме Авессалома, брата своего. Это приговор. Она жила в одиночестве. Она уже больше никому была не нужна. Брат ее приютил. Вот. И здесь в ее жизни была поставлена точка. Я думаю, в наше время несколько проще. Скажем, потеря девственности у мальчиков или у девочек. Это не такая большая, как бы скажем, проблема. Вот, и ее не раздувает. Но я думаю, что когда это происходит у них в юности, то в их жизни ставится точка. Без надлежащего покаяния, освящения и сораспятия уже жизни не будет. Будет сожительство, да. Сегодня в мире все сожительствуют. Поэтому все в блохах. Но настоящей жизни не будет. То есть остается одиночество. Молодые люди вступают в брак, но у них нет духовного общения. Они живут как в общежитии, по обязанности вместе едят, вместе спят, но нету общения и нету освящения. Они не могут передать это своим детям. Почему? Потому что только во Христе мы становимся братьями и сестрами. Вне Христа мы грешники. Но во Христе быть – это быть освященными, это быть сораспятыми. И вот когда мы во Христе, тогда смываются эти грехи, они нас догоняют, но мы получаем силу бороться, мы освящаем наших детей. Но когда человек приходит один раз в неделю в собрание, поженились, и один раз в неделю в собрание приходит, потому что сделают одолжение, придут на группу, там нет жизни. Это формальная религия. В жизни таковых поставлена точка. Даже если они переживают определенные физические радости, это тоже скоро все пройдет. И откроется та злая натура у ней и у него, как у Амнона открылась. Вот. И сознание того, что нужно держаться вместе, должна быть семья, как же так. Вот. Но в жизни поставлена точка. Нет настоящей радости, нет настоящего общения. Ни в Боге, ни друг с другом. И услышал царь Давид обо всем этом и сильно, сильно разгневался. Ну, конечно. Вот это и вся реакция Давида. Он просто разгневался. А дальше что делать? Ну, как правило, знаете, вот самое страшное – это позор. Что-то делать, судить Амнона как насильника, так сказать, это позор. И Давид не понял, что нужно делать с грехом. Никак не понял, он просто закрыл это дело. Мы все такие. Мы все что-то ждем. Мы ждем, чтобы оно как-то решилось. И оно решается. Абисалом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего, ибо его возненавидел. Я сказал, что Ионадав нажал на курок, и запустился механизм уничтожения. Грех – это уничтожение. Уничтожение чести, девственности, морали, духовного общения и будущих судьб – это уничтожение. И вот здесь мы видим, как оно осуществляется. Он не говорил ни худого, ни хорошего, потому что родилась ненависть. Через 2 года у Авесалома была стрижка овец. И позвал он всех сыновей царских. И приказал своим слугам, как только развеселится сердце Амнона от вина, поразите Амнона, убейте, не бойтесь. И сделали отроки, как приказал Авесалом. Если отец не вершит суд, тогда вершит суд ненависть. Если церковь не вершит суд, тогда вершит суд грех. Мы все добролюбы. Мы все хотим мира. Писание говорит, извергните развращенного из среды вас. И как там, дабы какой горький корень возникнул, и им не осквернились многие. Братья и сестры, я хочу сказать, что мы бесконечно терпеливы вот ко всем грехам, мы, служителя, если только есть исповедание, если только есть покаяние. Мы бесконечно терпеливы, готовы ждать, чтобы люди пришли на Голгофу, чтобы они раскаялись, чтобы они очистились. Эта внутренняя жизнь такая сложная. Она ложится позором на всю жизнь, мы делаем это все. Но нет никакого другого выхода, как отречение от себя, как отречение от своего греха, как очищение, освящение. Нет ни другого способа разорвать этот порочный круг, как только на Голгофе. Дошел слух до Давида, что Авесалом умертвил всех царских сыновей. И не осталось ни одного из них. То есть услышал. Это было далеко. И встал царь, и разодрал одежды свои, повергся на землю. И все слуги, предстоящие ему, разодрали одежды свои. Меч вошел в семью Давида. Но Ионадав, друг Авесалома, всплывает Ионадав. Говорит, утешает Давида. Пусть не думает господин мой и не тревожится мыслью о том, что всех царских сыновей умертвили. Один только Амнон умер, ибо у Авесалома был этот замысел с того дня, как Амнон обесчестил сестру его. Радостная весть для Давида? Конечно. Конечно, когда он потерял только одного, но не всех, это радостная весть. И вот Ионадав тут как тут, утешитель. И она дал. А откуда ты знаешь, что было на сердце у Авесалома? А если ты это знал, почему же ты не сказал Давиду тогда? А потому что он какой был? Он был хитрый. Это друг из тайной комнаты. Вы посмотрите, как он действует. Теперь он говорит, одного сына уже нет. И он говорит... У Авесалома был этот замысел с того дня, как Амнон обесчестил сестру его. Теперь очередной жертвой стал Авесалом. По сути дела, да, он, конечно, это знал. И похоже, что он был хитрый, он был проницательный человек. Он видел, Амнон, может быть, думал, что ему так это сойдет. Ну, Амнона, как тут сестры подсказали, был больной на голову. Вот поэтому как бы у него как бы и не работало все это, вот, нормально разум не работал. А вот у Ионадава голова очень хорошо работала. И он убрал одного сына и, по сути дела, спровоцировал ситуацию с убийством и другого сына. Он просто терпел, пока не уберет Может быть, это была даже борьба за власть. Я не знаю, за что это была борьба. Месть. Вот. Но это натура тайного друга. Это натура тайного друга, которого мы так любим. В ту комнату, в которую мы заходим. С этим другом мы постоянно общаемся. Вот что делает этот тайный друг. Самый лучший друг в этой ситуации у них был отец. Но он оказался за пределами этих. У них были, там были друзья, были свои связи. Вот что происходит, когда родители не способны, а дети не дают возможности. Они выставляют своих отцов и матерей за круг их жизни и живут тайной жизнью. Ведь для этого все и делается. Посмотрите, сегодня весь мир прибирает к рукам злые силы. В любой стране обрушивает режим. Вот где там, в любой стране, в самой, ну, Украине тут, скажем, критическая ситуация была. В самых богатых странах это можно поднять на какую-то цветную революцию молодежь от 15 до 20, до 30 лет и все, что угодно сделать. Вот нет авторитета никакого, ни церкви, ни Бога, ни родителей, ничего. Они сами на сами. Это тайный друг. Проклятие греха блуда. Давиду было 47 лет, когда он впадает в грех блуда. Цифры ориентировочные. Я пересмотрел много хронологий, каждая по-своему. Я приблизительно, братья и сестры, так вот выстроил, чтобы нам понимать реальность. То есть в 47 лет, где-то около 50 лет, Давид в золотом возрасте пал под грехом. Это та ситуация, о которой говорят, седина в голову, а бес в ребро, в самое нижнее ребро. Так вот, в золотой век Давид пал. Через приблизительно 3 года Давиду 50 лет. Амнону 20 лет. И он насилует свою сестру Фамарь, которой 15 лет. 3 года развития греха. Через 3 года приходят последствия. Давиду 52 года. Авесолому 20 лет. Он убивает брата Амнона, которому 22 года. Молодежь. Золотая молодежь. Давиду 57 лет, а Авесолому 25. Он восстает против отца и насилует его жен на кровле дома перед всем Израилем. Он восстает, Давид бежит со своей армией, бежит из Иерусалима. Находится друг Авесолома, который говорит, Израиль должен понять, что только ты царь. Поэтому ты должен сделать нечто, чтобы показалось, что между тобой и отцом не будет никакого примирения. Ты должен порвать с отцом и дать всем доказательства. Что сделать? Поставь палатки и войди вот на кровле дома, и войди к наложницам отца своего. Все будут понимать, что у тебя с отцом все разорвано. Пока сатана не разорвет все моральные связи с отцом, он не может достичь, он не может погубить Авесолома. Вот что она происходит. Надо разорвать отношения с отцом. И тогда все будет хорошо. Давиду 57 лет, а Авесолому 25. Не буду спрашивать, кому от 20 до 25 лет. Знаю, что вы проходите процессы, все процессы Эонадава, процессы Амнона, процессы Авесолома. Мы, которым уже за 50 или 50, тоже не спрашиваю, мы проходим те же самые процессы. Давиду 59 лет, около 60, а Авесолому 27 лет. Он в позоре погибает в битве против армии отца. Отец сильно любил и говорил, сберегите мне отрока, он говорит Авесолому, сберегите. Авесолом был очень красивый, у него были большие волосы. Когда в позоре разгромили его, так сказать, вот мятежника, он бежал, запутался волосами своими на дереве. Его начальник взял стрелу и пронзил его, как собаку. Бросили еще на металле кучу камней. То есть вот такой он позорный. А Давиду 60 лет, и он плакал. Когда пришли, сказали, что мы победили. Возвращайся, значит, в Иерусалим, мы победили. А он плакал, говорил, сын мой, Авесолом, кто дал бы мне умереть вместо тебя? Это вечная песня отцов, которые вынуждены терять своих сыновей. Сын мой, кто дал бы мне умереть вместо тебя? Имя Фамарь означало «стройная пальма». Любого мнона – это не любовь, мы должны понять. Это одержимость. Это мерзкая плотская похоть к единокровной сестре. Мы должны чему-то научиться, братья и сестры. Мы должны понимать, что любовь возникает тогда, когда мужчина готов основать свою семью. Все остальное – это фантазии. Это сексуальные фантазии. Когда он может основать свою семью, взять на себя ответственность и за жену, и за рожденных детей. И девушка должна это понимать. Они не должны быть пленниками своих чувств и лететь на огонек, как бабочка, для того, чтобы оказаться спаленной. Это мерзкая плоская похоть к единокровной сестре. Чисто физиологические законы работают над человеком и делают его защитником сестры, но грех из защитника превращает его в похотливого самца. Плоские похоти затуманивают разум. Она ему говорила, безумный. Нарушает психику. Разрушает здоровье. Вожделение ненасытно. Питаясь сексуальными фантазиями, она превратила Амнона в животное. Я еще раз хочу сказать, что в тайных комнатах возгревается вожделение. Во всех этих переписках, в невинных, даже если они просто, так сказать, кокетливые записочки друг другу, возгревается вожделение. Поэтому рядом справа и слева грех демонстрируется. Молодежь вкушает эти запретные плоды. И оно превращает ему и девушек, и мальчиков в животные. То есть они становятся безумными. Писание говорит, похоть зачав рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Амнон был блудником до насилия над Фамарию. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. И дальше Господь говорит, если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Это сказал Христос. Лучше бы для тебя было. Это сказал тот, кто отдал за тебя твою жизнь. Лучше было бы, если бы ты вырвал глаз. Почему? Потому что всякий, смотрящий на женщину с вожделением, неважно где, неважно как, большая, конечно, проблема в том, что женщина вызывает вожделение, что она одевается так, если даже у ней все закрыто, то все обрисовывает ее фигуру так, что вызывает вожделение. Мысли это не должно быть. Вернее, должна быть мысль у мамы прежде всего. В духе должна быть мысль, как одета дочь, и как мама должна быть одета. И это уже защита. То есть девушка постоянно должна хранить свою свободу, хранить свою девственность от постороннего взгляда и вожделения. Оно будет, потому что есть люди испорченные, которые под одеждой видят, но мы не должны подавать повода. Ты же мужчина, когда смотришь. Всякий раз, когда ты испытываешь это вожделение и это искушение, оно должно быть умерщвлено, иначе все тело будет ввержено в гиену. Или не знаете вы, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано будет два одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Совокупляющийся писали, две мысли хочу, чтобы вы связали. Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в своем сердце. И совокупляющийся становится одной с ней. Когда молодой человек смотрит концерт, и там эти блудницы выплясывают и поднимают ноги и юбочки, либо они вообще голые, или полуголые, он прелюбодействует с ними, он соединяется с этими блудницами. Почитайте их биографии жизни. Почитайте, сколько раз они женились, замуж выходили, сколько они сделали абортов, как они переменяют себе партнеров, как они живут. В каких блохах они, чтобы отрезвели и поняли, что нельзя смотреть, нельзя на них смотреть с вожделением. Мы, конечно, не можем никуда глаза отвести. Мы видим, мы едем за рулем или прочее. Но мужчина должен поймать себя на мысли, когда у него возникает вожделение. Бегайте, блуда! То есть только физически. Всякий грех, который делает человек вне тела, блудник грешит против собственного тела, против самого тела. Не надо никому жаловаться, что вы чахнете, что вы болеете, что у вас нападает всякая зараза и все прочее. Почему? Потому что блуд есть грех против тела. И это моральный блуд. Достаточно только смотреть. Потому что сегодня при виртуальности окружающего мира, сегодня это очень легко и доступно. Древний друг человека погубил Еву и весь человеческий род. То есть в этой нашей истории был опасный друг. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, что с тобой будет. И я почти это знаю. Я это вижу. Я смотрю, как ты учишь стихи, как ты ходишь в собрание. Я смотрю, как ты ходишь и как ты одеваешься. Я знаю, что с тобой будет. Я это говорю для того, чтобы остановить этот рок. Ты не должен гибнуть. Ты не должен идти в мир. Ты не должен стать развратником, совратителем. Твоя судьба не должна нарушиться. Ты не должен осквернять наших сыновей и дочерей. Ты, девушка, должна иметь хорошую семью. Но, к сожалению, братья и сестры, пока мы не увидим, куда они идут, мы их не остановим. Мы должны остановиться. Мы должны пойти на крест. Если твой друг не любит Бога, не любит церковь, не любит Слово Божие, твой друг я надал. А ты идешь по пути Амнона. Самый большой друг человека сегодня – это виртуальный мир. Это та тайная комната, куда человек имеет возможность заходить. Игры ли это на его компьютере или на его смартфоне? Фильмы ли это? Или это необъятная сеть интернета? Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отче. Любовь – это то, о чем ты думаешь. Кому ты отдаешь свое время? На что ты смотришь с вожделением? В конечном итоге оно тебя учит, в конечном итоге, подобно хитрому иногда, оно тебя легенько подталкивает к логическому концу, к смерти, позорной к смерти, к разрушению твоей юности, к бесчестью, к потере девственности. Вот туда ведет этот тайный виртуальный мир. Ибо все, что в мире похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Бога, от Отца, но от мира сего. Прелюбодеи и прелюбодейцы, прямо Писание говорит. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Как глупо, как овцы на заклание, мы сегодня идем за этим миром. Вы посмотрите, как люди жили 20 лет назад. Как они одевались, как они причесывались, как они стриглись. Вы посмотрите, они же жили. Я уже не говорю посмотреть, как вообще человечество жило. Сегодня человек безобразный с ног до головы. Не говоря о том, что он уже ест и что он сегодня слушает. Прелюбодеи и прелюбодейцы, говорит Писание. Ведь когда мы подражаем миру, мы становимся друзьями миру. Подобно Надаву, мир нас ведет на смерть. Произнося надутое пустословие, они, эти друзья, уловляют в плотские похоти и разврат тех, кто едва отстал от находящихся в заблуждении. Это мы с вами. Мы отстали от находящихся, мы отошли. Мы вошли в церковь, и сегодня они догоняют нас и уловляет в плотские похоти и разврат. Это 99,9% то, что сегодня работает против церкви, против наших детей, против наших семей. Наставляй их, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. То есть там режиссер дьявол. Наставляй, говори, проповедуй, чтобы они освободились, потому что он их уже уловил. Три важных шага, и мы на этом заканчиваем, братья и сестры. Повеление. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть. Это не подлежит реставрации, это не подлежит исцелению. Это должно быть уничтожено, оно должно быть умершлено. У нас вопрос как? Это другой вопрос. Должно быть решение, согласен ли ты? Если ты со стоном станешь и скажешь, Господи, я родился в этом, во мне оно проснулось, помоги мне, ты принимаешь это повеление. Если ты в одно ухо впустил, другое выпустил, если ты это забыл, если ты это хочешь, если ты это даешь место, ты не сделаешь второй и третий шаг. Второе, применение. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Это распятие, это крест. Вы скажете, как? Я отвечу только одно слово, есть крест. Есть крест. Становитесь на колени и просто скажите, Господи, ты умер. Ты взял мои грехи, немощи, болезни. Господи, возьми это. Прими этот крест. Но на этом кресте должен умереть корень греха. Твое я, твое разумное я. Все то, что нафаршивал тебе мир. Ты должен отречься от этой мудрости. От всего сказать, Господи, я попал в ссылки, я попал в эти сети. Господь сказал, я, это очень хорошо. Отверни себя. Господи, а как отвергну? А слушай, что тебе сегодня скажет папа, что тебе скажет мама. Но это же они, это же я. Вот я должен умереть. Послушай, что тебе скажет пресвитер. Послушай, что тебе скажет Господь. Вот корень греха. К сожалению, мы не можем просто так умертвить грех. мы можем умереть для него. Но тогда нужно понять, что мы люди, мы зависимые люди друг от друга, мы зависимы от церкви, мы зависимы от Бога. Иначе Бог что, для чего это создал? Для чего создал церковь? Для чего создал проповедников? Для чего создал все? И вот защита. Юношеских похотей убегай. Это однозначно, конкретно. Все, что вызывает твои похоти, закрыл глаза и бежишь. Выключил компьютер. Если не можешь преодолеть, выбросил его. До тех пор, пока ты не убежишь. А дальше? Нельзя же жить в пустоте. Держись правды, веры, любви, мира. Держись этого. Вспомни гимны, которые ты уже давно не пел. Родители. Подумайте, о чем дети ваши поют. Вы помогите им держаться правды, держаться веры, держаться любви, держаться мира. Этого держись. Со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Не ходи туда. Я знаю, тебя влечет туда, где громкая музыка, где ты можешь пройти в нарядах, которые ты хочешь, где много тех друзей, которые будут говорить по твоему сердцу. Не ходи туда. Не заглядывай туда. Держись со всеми призывающими Господа чистого сердца, держись их. Вот три шага. Перепишите, запомните, идите. Да поможет нам Господь наш в этой большой битве века, можно сказать, большой битве мира, преодолеть сатану, которого Господь сокрушил, занять эту духовную позицию славных детей Божьих. Мир хочет увидеть, знаете что? Мы думаем, что он хочет увидеть наши красивые псалмы? Вы думаете, что он хочет увидеть нашу художественность или наши таланты? Нет. Он хочет увидеть с вами, как мы победили грех. Сексуальный грех, как они говорят. Как мы действительно святые. Потому что этого не хватает. Это разрушает их семьи. Это их разрушает молодежь. Этого. Они хотят, чтобы они увидели в нас святость, стыдливость, целомудрие. Вот этого не хотят. Да поможет нам Господь. Аминь. Медленно тает последний набор. слышатся звуки последней трубы. Ведь небе престол.